Жена Джоу Жуя что-то прошептала ей на ухо, и бабушка Лю заковыляла к дверям комнаты на противоположной стороне. Перед дверью на медных крючках висела мягкая узорчатая занавеска. В глубине комнаты, под окном, выходящим на южную сторону, находился кан, засланный красным ковром. А на нем у восточной стены лежала подушка, какие обычно подкладывают под спину. Подушка для сидения, матрац, сверкавший золотым шитьем, и серебряная плевательница. Фэнзе в соболиной шапочке Джао Цзюнь в темно-зеленой шелковой набеличьем меху шубке с жемчужным поясом, в отороченной горностаем темно-красной креповой юбке, густо нарумяненная и напудренная, сидела в комнате и бронзовыми щипцами разгребала золу в жаровне для согревания рук. В соболиной шапочке Джао Цзюнь, то есть в такой же шапочке, какую носила знаменитая красавица Ван Джао Цзюнь. Возле кана стояла Пин Эр с лаковым чайным подносом в руках, на котором была лишь одна маленькая чашечка с крышкой. Не поднимая головы и по-прежнему занимаясь разгребанием золы, Фэнзе медленно спросила: «Еще не пригласили?» Она подняла голову и протянула руку, чтобы взять чай с подноса. И в тот же момент заметила, что перед нею стоят старуха и мальчик, которых привела жена Джоу Жуя. Фэнзе сделала движение, собираясь встать. Лицо ее сразу приняло ласковое выражение. Она поинтересовалась здоровьем бабушки Лю, а затем повернула голову и недовольным тоном сказала жене Джоу Жуя: «Что ж ты сразу мне не сказала?» Бабушка Лю несколько раз низко поклонилась и осведомилась, как чувствует себя уважаемая госпожа. «Сестра Джоу, поддержи ее. Пусть она не кланяется», — попросила Фэнзе. «Ведь я с ней не знакома, не знаю, кем она мне приходится по старшинству, и даже не решаюсь именовать ее». «Это та самая бабушка, о которой я только что вам докладывала», — поспешно сказала жена Джоу Жуя. Фэнзе кивнула головой. Бабушка Лю присела на край кана, а Бань Эр спрятался у нее за спиной, и никакими уговорами нельзя было заставить его выйти оттуда и поклониться. «Оказывается, родственники не очень-то охотно поддерживают с нами связь», — с улыбкой заметила Фэнзе. «Те, кто в курсе дела, говорят, что вы нас недолюбливаете, поэтому не хотите к нам приходить. Те же, кто ничего не понимает, уверяют, что это мы относимся с пренебрежением к вам». Еще раз помянув про себя Будду, бабушка Лю сказала: «Нам дома и так тяжело приходится. Денег на дорогу нет, когда нам думать о визитах? Сюда ходить только унижать вас, да себя ставить в смешное положение перед слугами». «Ты нас обижаешь, бабушка», — улыбнулась Фэнзе. «Мы ведь люди бедные, живем только славой предков. Кто из нас имеет что-нибудь? Наше богатство — только видимость. Недаром пословица гласит: при императорском дворе всегда найдется три ветви бедных родственников. А что уж говорить о нас с вами?» «Ты докладывала, госпоже?» — внезапно спросила Фэнзе, обращаясь к жене Джоу Жуя. «Ждала ваших указаний», — ответила та. «Поди погляди», — наказала ей Фэнзе. «Если там кто-либо есть, не говори ничего. А если госпожа одна, доложи ей и послушай, что она скажет». Жена Джоу Жуя почтительно кивнула и вышла. Между тем Фэнзе велела дать Бань Эру фруктов и едва успела спросить бабушку Лю о кое-каких пустяках, как появилась целая толпа экономок с разными хозяйственными делами –